«Витоль будет драться двумя танадайскими саблями», — повторил Кудияр. «Помнишь их характеристики?» «Тяжелые», — угрюмо ответил Радослав. «Очень тяжелые», — уточнил Кудияр. «Но на потерю скорости не рассчитывай. Он дракон, значит, будет работать быстро». «Дохлый он для дракона», — заметил один из соколов, тот, что держал секиру Радослава. «Только с виду», — Кудияр сплюнул. «Я эту породу знаю. Пусть рыжий статью не удался, но силы в нем полно, и биться Ундер будет очень быстро». «Я видел, как он работает», — отрезал Радослав и взял секиру. «Да и Бронислав подсказал кое-чего». «И еще». Кудияр подошел очень близко, так, чтобы никто, кроме друга, его не слышал. Понимал, что есть вещи, которые следует говорить с глазу на глаз. «В опыте ты ему проигрываешь. Он умеет больше». «Я знаю», — едва слышно отозвался капитан Соколов. «Поэтому только сила, Радослав, только сила. Смети его с арены». Несмотря на молодежный статус, сражались на турнире настоящими клинками. Воины должны привыкать к оружию. Однако для предотвращения серьезных травм и несчастных случаев перед боем каждый клинок в обязательном порядке заговаривали присутствующие на турнире ведьмы. Наложенное заклятие смягчало силу удара и не позволяло резать живые ткани. Выходящие на арену бойцы знали, что максимальный урон, который им грозит, — синяки, шишки, выбитые зубы и царапины. Бойцы знали, что их не убьют. Но в первый момент показалось, что заклятие не сработало, и зрители впервые в истории юношеских турниров станут свидетелями гибели одного из соперников. С такой яростью набросился Радослав на чудо. Тяжеленная секира, которой дружинник, несмотря на молодость, владел виртуозно, описывала круги с такой скоростью, будто не лют ее вращал, а самолетный двигатель. Лезвие подлетало к Витольду не менее 5 раз в секунду, на разной высоте, с разной скоростью, под разными углами. Радослав, выполняя наказ Кудияра, стремился смести противника с арены, и у него это получалось. Ундер не имел ни малейшей возможности для контратаки. Его тяжелые сабли, грозное оружие в ближнем бою, не могли заблокировать секиру Люда. Витольду приходилось отступать, уворачиваться, уклоняться и постепенно приближаться к краю арены. Заступишь за линию – проиграл. Таковы у Людов правила. Зеленые прекрасно знают, в чем их главное преимущество. Зрители, в большинстве своем поддерживающие Радослава, радостно заревели. Чудо лишь цокали языками, обсуждая, сколько еще секунд продержится на арене волк-одиночка. И только 2 были на 100% уверены в победе рыжего дракона. Сам Ундер и молодая фея. Власта знала, что Витольд слишком опытен, чтобы проиграть Радославу. И не ошиблась. Ундер кувырком ушел вперед из самого угла арены. За мгновение до того, как зрители были уверены в этом, должен был заступить за черту. Ушел по отчаянной траектории под самым лезвием секиры, идеально сгруппировавшись и не допустив ни единой ошибки. Ушел и оказался за спиной ошарашенного Радослава. Мгновение потребовалось Люду, чтобы осознать произошедшее, остановить бешеное вращение секиры и развернуться. Развернуться и понять, что тяжелые танадайские сабли держат его шею в смертельных объятиях. «Эй, победитель! Не хочешь прикупить сувенир на память?» Витольд в одиночестве, бредущий по центральной аллее лагеря, остановился, пару секунд колебался, а затем подошел к лотку. «И вот замечательная рамочка с датой турнира. Вставишь в нее свою фотографию и будешь гордиться в старости». «Чем?» «Ты ведь победил, а я выиграл на тебе немножко денег». «Понимаю». Витольд помолчал рассеянно, перебирая разложенные на лотке артефакты. «Если хочешь, я уступлю тебе какой-нибудь товар со скидкой», — продолжил Итар. «Что тебе нужно?» «В принципе, ничего», — признался Ундер. «Так не бывает», — нашелся Шас. «Всем что-нибудь да нужно. Подумай. Вот, к примеру, перстень с кузнечным молотом. Я понимаю, ты дракон, но эти твои возможности не беспредельны. Скажем, надо будет передвинуть шкаф». «Дороговато», — буркнул Чуд, бросив взгляд на ценник. «Я же говорил, для тебя скидка. К тому же это не обычный артефакт, а самый лучший в тайном городе. Он потребляет меньше энергии, чем аналогичное устройство у других торговцев. Если хочешь, можем проверить. У меня с собой компьютер». «Не надо». По губам Витольда скользнула тень улыбки. «Твой артефакт только внешне сделан в традициях Зеленого дома, а жрет навскую энергию. Поэтому программа и показывает экономию». Кумар осекся, потом огляделся, убедился, что парня никто не слышал, и осведомился. «Кто тебе сказал?» «Я не идиот». Шас поджал губы. «Только никому не рассказывай». «Тебя ведь зовут Итар Кумар, да?» неожиданно спросил Чуд. «Да». «И это правда, что тебя никак не принимают в торговую гильдию?» А вот теперь Шас разозлился. Сильно разозлился. Но, будучи торговцем, виду не показал. Не отвернулся, не процедил подходящий случай ругательства, но язвительно поинтересовался. «А правда, что тебя, Витольд Ундер, выгнали из гвардии великого магистра?» «Я сам отозвал прошение», – спокойно ответил Чуд. «Слухи говорят обратное». «В твоем случае тоже?» Кумар хрустнул пальцами, поморщился. «К чему этот разговор, Витольд Ундер, которого никто не любит?» «Почему ты так решил?» «Ты только что победил в финале, но идешь один, без друзей и даже без подхалимов». «А ты до сих пор торгуешь, хотя все твои соплеменники уже прикрыли лавочки и готовятся к празднику». «К чему этот разговор?» – повторил Шас. Ундер пожал плечами. «Не знаю. Одиночество притягиваются». Неловкое молчание, возникшее у лотка, рассеяли феи. Две шедшие мимо девушки, щебетание которых было слышно издалека, неожиданно подошли к Шасу и Чуду. «Отчего победитель такой грустный?» – осведомилась одна из них. Взгляд зеленых глаз которой казался слишком взрослым для столь юного создания. «Я просто задумался», – буркнул Витольд. А Златка демонстративно смотрела только на Шаса. Ей было неприятно находиться рядом с тем, кто победил Радослава. Такого высокого, такого красавчика. «Собрался в Москву?» «Да». «Не останешься на праздник?» «А вряд ли мне будут рады». Власта внимательно посмотрела на Витольда и негромко сказала. «Все рады победителю?» «Не в этот раз». «Зеленый дом грустит», – ехидно добавил Итар. Златка фыркнула и перестала смотреть на противного Шаса. «Поедешь на машине?» – уточнила Власта. «У меня нет машины», – ответил Ундер. «Доберусь до станции и на электричку». «Мы как раз собирались в Москву». «Разве?» Златка удивленно вытаращилась на подругу. «Я думала, мы останемся на праздник». «Мне надо в Москву», – твердо сказала Власта, в упор глядя на Витольда. «Поедешь?» – тот отрицательно качнул головой. «Нет». «Ну, как знаешь». Девушка помолчала. «Скажи, тебе выдали приз?» «Сказали, что награждение состоится перед праздником, а я уезжаю». «В таком случае вот тебе награда». Власта протянула Ундеру золотое колечко. «Приз зрительских симпатий». Сказать, что у Итара и Златки отвисли челюсти, значит не сказать ничего. В открытые рты свидетелей разговора мог залететь средних размеров вертолет. В какой-то момент показалось, что Витольд откажется и на этот раз, но чуть поколебавшись, Чуд принял украшение. «Спасибо». «Привет, победитель». Власта взяла под руку ошарашенную подругу и потащила ее по аллее. Ундер молча положил колечко в карман. Кумар театральным жестом вернул челюсть на место и удивленно пробормотал. «Спящий проснувшийся! Она тебя клеила! Не могу поверить! Она тебя клеила!» «Что в этом такого?» «Что такого? Да ты знаешь, кто она?» «Фея!» – буркнул Витольд. «Власта, кажется». «Кажется». Итар никак не мог прийти в себя. «Да здесь любой мужик палец себе откусит за один только взгляд, подобный тем, что она на тебя бросала, клянусь ушами спящего». «Расслабься и думай о деньгах», – посоветовал Ундер. «Я слышал, это вас успокаивает». «Ты ведешь себя глупо». «И это ты мне? А кому же еще?» Златка кипела от негодования. «Что ты хотела от этого рыжего?» «Ничего не хотела». «Поедешь с нами. Мне надо в Москву. А зачем ты подарила ему кольцо?» Что это за знак?» Власта жестко посмотрела на подругу и довольно резко спросила. «Златка, неужели ты не поняла, что ему плохо?» «Он победил. И, между прочим, победил Радослава». «Ему очень плохо», вздохнула Власта. «И плевать ему на победу». «А какое тебе дело до чуда?» Этот вопрос Власта оставила без ответа. И Шас, подметивший, что Ундра идет один, и Власта, обратившая внимание на грусть победителя, ошибались. Витольду не было плохо. Победа, не просто победа, но над Людом, привела Рыжего в прекрасное расположение духа. Он был весел, доволен и горд собой, но не считал нужным делиться своей радостью с окружающими. Эмоции говорят о тебе слишком много. Проявишь их, покажешь свою слабость. Эмоции только для своих, для тех, кому веришь беззаветно. В этом Ундар был настоящим драконом, достойным выходцем из самой замкнутой ложи Ордена. А подаренное кольцо Витольд достал из кармана только в электричке. Какое-то время просто смотрел на него, вспоминая лицо девушки и их разговор, а затем положил украшение на ладонь, прошептал короткое заклинание и тихонько подул. И увидел то, что ожидал, привязанную к кольцу бумажку с наспех нацарапанным телефоном.